Глава первая. Я не был особенным фанатом ролевых игр. На эту же меня вытащил старинный приятель, ярый толкиенист. Замечу, что в отличие от многих своих друзей и соратников по игровому ремеслу, он играл не за сторону света, а совсем наоборот. Если намечалась партия с участием орков или диких людоедских племен, то мой приятель всегда был на их стороне. Вот и меня пригласил на этот слет неповзрослевших взрослых людей, что играют в преобразованных индейцев. В наше время индейцев заменили сказочные твари, эльфы, гномы, орки и прочие. Антураж, атрибутика меняются, суть игры остается неизменной. Как удалось приятелю уговорить меня приехать на этот костюмированный бал-маскарад? Моя мотивация была проста и незатейлива. Уж очень нравилась мне девица с его потока, а она как раз и собиралась принять участие в этой игре. Девушка была очень красива, и я решил завоевать ее внимание, тем более, что сердце ее пока оставалось свободным. Немного посомневавшись, я принял предложение приятеля, но с одним условием. Мой персонаж должен отличаться от всех этих эльфов, гномов с их луками и топорами. Инвентаря не имелось, а искать его было просто лень. Так что я согласился на роль мага. У него лишь посох и балахон, которые не являются неподъемным грузом, да и в изготовлении просты. Хочу заметить, что дохляком я не был. Рост 195. Но я очень худой, что вкупе с высоким ростом придает мне некоторое сходство со скелетом. Несмотря на такую внешность, силенками демоны или кто там у нас из высших сил не обидели. Во время практики на заводе Наспор закручивал обычную арматурину в спираль. Однако я был патологически ленив. Меня могли заставить пошевеливаться или понравившаяся девушка, или нечто выделяющееся из обстановки. Тот же цирк с новым акробатическим номером являлся лучшим средством подняться с дивана и посмотреть экстравагантное представление. Приятель порой удивлялся и выражал здоровое чувство зависти. «Артур, с такой внешностью тебе только в ужастиках сниматься, играть злодеев. Любой зритель поймет, что добра от такого актера не дождешься. И вот на тебе, девчонки летят в твою сторону, как пчелы на мед. В голове моей это никак не укладывается. Они же в припадке нездоровой конкуренции волосы друг другу повыдергать готовы. Чем ты их прельстил? Фигура у тебя скелетообразная. Короче, живые мощи». «Да относиться к ним надо не как к сексуальной игрушке, а как к равным личностям», — на полном серьезе отвечал я в подобных случаях. «Плюс еще узнать интересы и увлечения, чтобы понять, с чем именно подходить к очередной пассии. Добавлю, что не следует быть односторонним и предсказуемым. Попробую удивить своих подружек, Санек. Есть много всего в нашем забавном мире, что делает меня мною, то есть любимцем женщин». Саня в ответ на это возмущенно фыркал, потешно крутил головой и выдавал что-то совсем далекое от здравого смысла. «В альфонсы тебе надо подаваться! Никакой институт не нужен, только и будешь крутить жаркие романы с влюбленными дурочками!» «А вот это не по мне!» — с отвращением кривился я. «Я всегда честен со своими подругами, бывшими и настоящими. Порой просто говорю, я не могу решиться на выбор между тобою и моей второй подругой. Не могу бросить ее, но и без тебя мне плохо. Помоги мне определиться, только без скандалов и ссор». «Это когда ты такое говорил?» — подозрительно вопрошал приятель. «Да и слова чересчур напыщенные». «Бывало пару раз, когда попадался на глаза своей одной избраннице во время прогулки с другой. А слова не обязательно именно такие, но смысл должен быть похож. В итоге я избавляюсь от возможных выяснений отношений, а между девушками начинается соперничество. Причем мне оно на пользу идет». «Как так?» «А смотри, каждая из них желает меня удивить и сильнее привязать к себе. Чего только не выдумает. И покормит вкусно с выдумкой. И...» Тут я сделал глубокомысленную паузу. «В общем, со всех сторон мне приятно. Главное вовремя уловить момент, когда старание переходит в злость и раздражение. Вот тут уже совсем другая петрушка. Приходится работать по измененной схеме. «Ладно, все, потом расскажешь. Как насчет игры? Едешь?» «Не знаю». Я потер лоб, погружаясь в размышления. «Если поеду, то исключительно из-за Олеси». «Ты смотри, народу будет море, а она очень красивая, так что без поклонников не останется». Вот так меня и поставили в ситуацию, когда желание поближе познакомиться с приглянувшейся девушкой перевесило все остальное. «Уговорил. Вот только насчет моей роли». «Да помню, помню, ты хочешь быть магом и ходить с посохом и в балахоне. Пойдет, таких желающих море, так что будешь не одинок». «Все-таки магов тоже много». Я снова задумался. Быть одним из кучи себе подобных я не желал. Надо придумать нечто особенное. «Послушай, а есть маги, которых будет совсем мало? А лучше всего, чтобы я был один». Тут Санек пожал плечами и немного призадумался, шевеля губами, словно подсчитывая что-то. «Посмотрим, посмотрим. Маги-элементалисты, лекари, боевые, которых и вовсе куча. Потом маги-спириты, но этих поменьше. Некроманты. Слушай, с твоей внешностью тебе пойдет роль некроманта? Обрить, немного нанести макияж, одежду соответствующую подобрать. Просто красавчик-некромант получится». «Некромант? Что-то не очень красиво звучит. Смахивает на некрофила». Поморщился я от такого предложения. «А другого ничего нет? Да я Олесе, вдруг это не понравится». «Понравится, вот увидишь». Санек явно загорелся идеей сделать из меня некроманта. «Тем более, что она и сама малость увлекается мистикой и всякой загробной чепухой. Это вроде как хобби, а на игре пообщаться с самим некромантом. Какая пикантная ситуация!» «А их много будет, этих некромантов?» Задал я весьма важный для меня вопрос. «Не то чтобы много, но порядком. Все-таки по игре будут убиты и мертвые, а это автоматически предполагает наличие таких магов». «Ладно, согласен я быть этим твоим некромантом. Только надо об атрибутике позаботиться. Сразу предупреждаю, ничего большого и тяжелого не понесу». Приятель только кивнул, довольно улыбаясь. «Эх, может, я зря согласился?» Что-то непонятное поселилось в глубине груди, словно камень предчувствия в грядущем чего-то страшного, непоправимого. Черт бы побрал всех этих симулянтов, что заболели и перестали приходить в институт. Сразу трое взяли медицинские справки и заперлись наглухо дома, так как им намекнули о возможном призыве в армию. А эта троица как раз и была постоянной Сашкиной компанией во всех игрищах. Одному-то ему тоскливо ехать без своих компанейских товарищей, вот и привязался ко мне. Сразу после моего согласия приятель потащил меня в специализированный магазин, где продавались устрашающие предметы вроде черепов, скелетов, могильных черных свечей. Час не меньше потребовалось мне на то, чтобы сделать выбор. Предложенные другом черные плащи и балахоны, густо усеянные крестами и черепами, я отмел. Но не нравятся мне эти одежки, сшитые из тончайшего шелка и с безвкусным нагромождением крестов. Покопавшись в ассортименте, я сделал выбор в пользу четырех черепов, одного позвоночника с насаженным черепом и восьми костей рук из бледно-желтой пластмассы. Все свои покупки, заботливо упакованные довольной состоятельным клиентом продавщицей, я притащил домой. И еще по дороге отправил Санька куда подальше. Иначе он наверняка стал бы мешаться под ногами и путаться под руками. И началось малость безумное народно-некроманское творчество. Из позвоночника я планировал соорудить себе нечто вроде жезла или посоха. Но эта дерьмовая пластмасса буквально крошилась в руках, пока я пытался придать ей форму. Под конец я плюнул, оставил несколько подходящих позвонков с черепом, а остальное выкину. Но так как посох мне требовался, пришлось изворачиваться и ломать голову, как его получить. И он должен быть таким, каким он должен быть у всякого порядочного некроманта. К вечеру от напряженного мыслительного процесса начала болеть голова. Но решение я все-таки нашел. Со времен недавнего ремонта на антресолях оставалось два листа строительного утепляющего материала. По легкости и внешнему виду он напоминал пенопласт. Но резался не в пример проще и был стоек к таким веществам, как краска или лак. Вот из этих плит толщиной сантиметра по 3,5 я вырезал себе несколько десятков позвонков. Немного пришлось помучиться с их закреплением. Но все же и эта проблема была решена, так как на клею они держались неплотно, норовя сломаться посередине. Все-таки материал не самый твердый. Я вставил в качестве каркаса длинную, толщиной с карандаш, проволоку из хромированной стали. Самый кончик, примерно на 10 сантиметров, я оставил снизу выступающим. Ведь впереди ожидались прогулки по лесу, а на самый верх водрузил самый маленький из черепов. Он послужил завершающим компонентом. К тому же еще и стильным, даже устрашающим. В качестве балахона был выбран плащ, оставшийся от отца, когда они с мамой переехали на новую квартиру, отдав мне эту. В таких рассекали раньше военные мотоциклисты, да и у милиционеров изредка попадались подобные экспонаты. Толстая ткань, с одной стороны прорезиненная, великолепное укрытие от дождя, плюс глубокий капюшон, который закрывал голову и скрывал лицо. Для окончательного его превращения в одеяние мага смерти я пришил на плотную ткань 3 черепа. Точнее, срезал лица черепов и одно из них пришил на капюшон. Так что в надетом состоянии казалось, будто у меня на затылке есть 2-е лицо. А остальные 2 прилепил на плечи. Аккурат в те места, куда на обычной форменной одежде в армии крепятся плечевые шевроны. Кисти пришлось пришить впереди на манер пояса, расположив левые руки слева, а правые, соответственно, справа. Банально, но другого ничего уже не придумывалось. Примерив свой наряд, я остался им доволен. Вот только цвет посоха был немного странен. Этот теплоизоляционный материал имел розовато-красную расцветку, что в сочетании с воскового цвета черепом выглядело не по-некромантски. Пришлось залезть в тумбочку и немного растрясти запасы своей нынешней девушки. Нынешней она будет совсем недолго. Уж очень много у нее запросов, не соответствующих реальному положению дел. Ничего полезного, способного перекрасить позвонки под цвет черепа, я не нашел. Зато сумел отыскать пару флакончиков с лаком для ногтей, идеально совпадающим по цвету с позвонками. Недолго думая, я полностью опустошил флаконы, придав черепу такой же колер, как на древке посоха. Все, вот теперь можно и спать ложиться. Тем более, что и время уже было сильно позднее. Утро. Меня разбудил звонок в дверь. Когда сонный и перебирающий в мыслях, что я сделаю с этим несчастным, который решился на раннюю побудку, часы показывали 8 часов утра. А для меня выходные дни только 10 были минимальным сроком для пробуждения. Я открыл дверь. В коридор ворвался вихрь, нагруженный рюкзаком и парой свертков. «Сколько можно спать?» — возопил этот вихрь голосом Сашки. «Электричка скоро отходит! А на такси мы не доберемся, придется пешком переться». «Это почему же не доберемся?» — зевая, откликнулся я. «Кофе будешь?» «Никакого кофе, собирайся давай. А такси не повезет, так как там очень убитая дорога в одном месте. Да и дождик позавчера был сильный. Грязи должно быть немерено». «Чертов игрок! Из-за него мне, любящему комфорт в максимальном его проявлении, пришлось ни свет ни заря подниматься и голодным мчаться до метро, а потом еще и до электрички. Потом около часа тащиться по лесу». «Санек, у тебя в роду никто не пересекался с Сусаниными?» «А что так, ты не доверяешь мне? Думаешь, я не знаю дороги?» — огрызнулся друг, когда мы в очередной раз сделали остановку для отдыха. «Думаю, да», — кивнул я. Но в этот момент рядом затрещали кусты, И на полянку вывалился некий зеленый комок с гнутой палкой в руке. Судя по натянутой бечевке, палка считалась боевым луком. «Эй, сын неизвестно какого дома, где тут ролевики разбили лагерь?» — окликнул я игрока. При рассмотрении им оказался одетый в зеленый плащ паренек лет 17 с подобием колчана на боку. Внимательно рассмотрев нас, он ткнул рукой куда-то влево и умчался по своим эльфечьим делам. «Вот мелкий поганец!» — прошипел сквозь зубы Сашка. «Не мог провести до места!» «А с какой стати ему нас провожать? Ты орк, я некромант, а эти персонажи не являются лучшими друзьями эльфов». «Откуда ему это знать? Сейчас-то мы в обычной одежде без всяких секир, зеленых рож и черепов!» — огрызнулся приятель в ответ на мое ехидное замечание. «Ладно, пошли, а этому я еще припомню. Попросит снега зимой, я ему целый самосвал колотого льда к подъезду доставлю и на голову вывалю». Вот так, поминая эльфа и подливая масло в костер словесного пожара, мы проследовали в указанном направлении. Меньше чем через пару километров мы вышли на большую поляну, густо усеянную палатками. «Не обманул, надо же!» — воскликнул радостно Санек, или уже Саргухарк, великий воин-берсеркер из племени орков. «Ты пока палатку поставь, а я до начальства смотаюсь, предупрежу о прибытии». На мое счастье, палатка оказалась чрезвычайно простая конструкция. Мне было достаточно бросить ее на землю, как она сама разложилась в походное жилище. Закинув внутрь наши с приятелем мешки, я пролез следом и принялся разоблачаться, чтобы нацепить некроманский прикид. Пользуясь временно экспроприированной у подруги косметикой, я быстро, как только мог, намазался, после чего вставил в глаза красные линзы, которые выдал мне приятель. Силиконовые кружочки хранились в одноразовых ванночках, заклеенных фольгой. Эту тару я безжалостно выкинул в мусор. Все равно линзы мне требуются только на пару или тройку дней. А там уже и не нужны. Да и стоят они всего по сотне рублей. В итоге на вольный воздух вышел уже не студент Артур, а некто совсем иной. Безымянный некромант 300 лет от роду. Не то чтобы я чересчур выделялся в толпе, но вот посох действительно удался. Я буквально кожей ощущал взгляды окружающих, пока раздумывал, что сказать всем этим зрителям. К палатке подошел Санек. Только был он не один. Рядом шел совершенно мне незнакомый мужчина. Видно, что весельчак, вот-вот расхохочется. Я насторожился. Студенты с такой физией всегда вызывают у меня повышенное внимание, так как они и дня не могут прожить без шуток над окружающими. «Знакомься, Артур, это Арагорн, устроитель игр. Он тут главный и выписывает сценарий», — познакомил нас приятель. «А что это у некроманта за посох такой красный?» «Нет, не красный, розовый. Это намек на что-то», — усмехнулся Арагорн. От этих слов я почему-то страшно разозлился. Мне сделалось душно от злости. Захотелось врезать посохом в улыбающееся лицо, да так, чтобы пластмассовый череп разлетелся после удара им по носу насмехающегося Арагорна. Еще лучше, если разлетится вместе с носом. Удержало только то, что подобное чувство было для меня в диковинку, и подобной ярости до этого момента я не знал. С трудом себя сдержав, не обращая внимания на тихие смешки окружающих, я выдал только что сочиненную версию. «Это череп и позвоночник моего злейшего врага, великого архимага, что был убит мною в магическом поединке. Его душа навеки оказалась заключенная в этом посохе, а цвет — это цвет его крови, что никогда не сойдет с костей. Сам я после этого получил его силу и стал сильным магом. Я отрекся от своего имени и стал безымянным некромантом». «Хм...» — немного удивленно произнес Арагорн, не ожидавший столь развернутого ответа. «А это что за железка торчит? Или это тот чудо-клинок, которым был сражен противник?» «Ты что, глухой?» — высокомерно произнес я за могильным голосом, наблюдая появление недовольной гримасы на лице собеседника. «Я же сказал, что убил его в магическом поединке. Даже самому тупому ясно, что это бой с помощью заклинаний. А данный штырь на самом деле непростая железка. Кончик посоха сделан из астрального серебра, смертельного для любого существа. Особенно страшен он порождением некромантии и хаоса. Также он способен выпивать души убитых мною существ и заключать их в посох. Такие души я могу выпускать в другое тело. Мертвое, разумеется. И тогда они становятся моими слугами со всеми своими знаниями и умениями. А еще серебро основания посоха смертельно для богов и демонов, точнее наносит им смертельные ранения. Этим металлом можно убить любое высшее существо, как простого человека мечом. Теперь доволен, я все рассказал. «Богов, говоришь?» Покачал головой, заметно оторопевший от моей яростной риторики Арагорн. «Посмотрим, посмотрим». И он пошел прочь, направляясь к другим палаткам. Санек зашагал следом за ним, на ходу крутя пальцем у виска. Это он что, намекает на неадекватность Арагорна? Мол, не надо с ним спорить? Или наоборот, на мою дурость, по велению которой я только что нахамил учредителю игр? И хрен бы с ними. Лучше пойду поищу Олеську. Она должна быть среди амазонок, а их палатки неподалеку от орков. Странно, что Санек отдельно поселился. Хотя еще не вечер. Вот только жаль, что он заберет палатку, в которой намного удобнее спать, чем в спальном мешке. И уж намного приятнее палатка в плане общения с девушкой. Но об этом пока чтобы не сглазить. «Арагорн этот, тот еще козел!» Тихо себе под нос пробубнил я. Можно было не опасаться, что кто-то услышит мои практически беззвучные, да еще и малоразборчивые слова. Однако меня услышали. «Козел, говоришь? Посмотрим, посмотрим!» Прошелестел незнакомый голос, но с нотками недавнего собеседника. От неожиданности я вздрогнул и едва не полетел на землю, споткнувшись о натянутую веревку, удерживающую палатку. Как он расслышал-то? Да и не ответил непонятно каким образом. Словно некто на ухо прошептал. Но рядом никого нет. Я специально осмотрелся. Да и не настолько невнимателен я был, чтобы кто-то мог незаметно подкрасться, что-то сказать и скрыться. А вот и Арагорн в сотни метрах разговаривает с одним из ролевиков. «Ты чё под ноги не смотришь, ур?» Послышалось из палатки, чьих жильцов я потревожил. Из нее показалась зеленая харя с накладными клыками. Видимо, это сородич Санька. Пардон, Саргрухарга. Еще один орк, отбившийся от коллектива. «А что-то имеешь против?» Рыкнул я на него и вперил свои красные буркала в его глаза. Орк только помотал головою и полез обратно, вполне насладившись моим видом. Честное слово, вздумай он возбухать и дальше, то словил бы от меня пару люлей. У меня настроение было испорчено просто капитально чертовым Арагорном. Олесю я так и не нашел. Побродив по лагерю амазонок и расспросив нескольких человек, я пришел к мнению, что она еще не приехала или разбила свою палатку среди других, чуждых ей классов. Плюнув на это дело и желая немного развеяться, я принялся просто ходить по лагерю, рассматривая окружающих. Да и надеялся все же отыскать понравившуюся мне девушку. Кого тут только не было. Очаровательные эльфийки и дриады в таких нарядах, которые лет 20 назад посчитали бы верхом безнравственности. Орки с лицами заматеревших тунеядцев и любители помахать кулаками. Из их лагеря я с трудом смог уйти, так как все окружающие пытались поднести мне чарку, видя в моем персонаже своего союзника. Потом заскочил к гномам и напоследок вновь прошелся мимо Арагорна, впрочем, на этот раз оставшись незамеченным. Мастер в это время беседовал с неким пареньком, который на ладони демонстрировал какие-то странные белые шарики. Мне показалось, что это были обычные конфеты. И лицо у Арагорна было удивленное, буквально ошарашенное. Наверное, мастер наткнулся еще на кого-то, кто за словом в карман не полезет. Арагорн остался в стороне, а я вышел к своей палатке, вокруг которой носился кругами Санек. «Где ты шляешься?» Накинулся он с упреками. «Я к ребятам переезжаю. Если хочешь, то давай к нам. Там и пара больших палаток имеется, куда человек по 6 влезет. Или я там останусь, а ты в моей переночуешь с какой-нибудь девчонкой. Их тут много свободных. Все равно я с парнями немного за полночь посижу за кружкой гномей водки или эля. Кстати, Олеську видал?» «Ты не чисти», — прервал я приятеля. «Олеси пока нет. Или она остановилась в другом месте. К твоим оркам не пойду. Я и так от них недавно отбился. Все предлагали стопку чая и бокал сока. Градусов по 50 каждая разновидность. Не думаю, что все пойдет удачно, если останусь с тобой. Напьются, а потом начнутся разборки в стиле «ты меня уважаешь». Лучше я под деревьями устроюсь, ведь спальник имеется. А насчет девчонки, лучше я поищу Олесю. Мало ли как там оно выйдет, вдруг ей не понравится, что я успел с другой в палатке побывать». «Точно!» — хохотнул Санек. «Ей это не понравится. Скажу по секрету, это она попросила тебя притащить на игру. Имеет желание познакомиться, но немного стесняется. Да и занят ты постоянно. Занят в том смысле, что женщины вокруг тебя только и вьются. Ну ладно, бывай. Если Олеська появится, я тебе сообщу. Мобилу только не выключай и далеко не прячь». «Какая мобила? Тут сигнал едва проходит», — урезонил я приятеля. «Это у тебя не проходит, а вот мой телефон держит две палки на антенне. Ладно, побежал я, мне еще гримироваться. Напоследок, не спорь с Арагорном. Он мужик серьезный и может пошутить тоже по-серьезному», — сказал приятель, прежде чем умчаться вместе с палаткой. «Да, с такими историями и приключениями я 3 дня не продержусь. Лучше подожду появления девушки, поговорю и постараюсь ее сманить из этого бедлама. Тем более, что она не кажется такой уж ярой ролевичкой. Стоит принять во внимание слова приятеля, ведь он упомянул о желании Олеси познакомиться со мною. Можно с ней на мою дачу дернуть и там провести пару деньков на природе и недалеко от речки. Ну а где речка, там плавание и лежание на бережку в достаточно свободном наряде, который снять можно, улучив момент, свободный от посторонних взглядов».